последовал ответ. Утром Генри снова разжег костер и занялся приготовлением завтрака под храп товарищ. «Уж больно ты хорошо спал», — сказал он, поднимая его ото сна. «Будить тебя не хотелось». Еще не проснувшись как следует, Билл принялся за еду. Заметив, что его кружка пуста, он потянулся за кофейником, но кофейник стоял далеко возле Генри. — Слушай, Генри, — сказал он с мягким упреком, — ты ничего не забыл? Генри внимательно огляделся по сторонам и покачал головой. Билл протянул ему пустую кружку. — Не будет тебе кофе, — объявил Генри. — Неужели весь вышел? — испуганно спросил Билл. — Нет, не вышел. — Боишься, что у меня желудок испортится? — Нет, не боюсь. Краска гнева залила лицо Билла. — Так в чем же тогда дело? Объясни, не томи меня, — сказал он. — Спенкер убежал, — ответил Генри. Медленно, с видом полнейшей покорности судьбе, Билл повернул голову и, не сходя с места, пересчитал собак. — Как это случилось? — безучастно спросил он. Генри пожал плечами. — Не знаю. Должно быть, одноухий перегрыз ему ремень. Сам-то он, конечно, не мог этого сделать. — Проклятая тварь! — медленно проговорил Билл, ничем не выдавая кипевшего в нем гнева. — У себя ремень перегрызть не мог. Так у Спенкера перегрыз. — Ну, для Спенкера теперь все жизненные тревоги кончились. Волки, наверное, уже переварили его. И теперь он у них в кишках. Такую эпитафию прочел Генри третьей собаке. — Выпей кофе, Билл! Но Билл покачал головой. — Ну, выпей! — настаивал Генри, подняв кофейник. Билл отодвинул свою кружку. — Будь я проклят, если выпью. Сказал, что не буду, если собака пропадет, значит, не буду. — Прекрасный кофе! — соблазнял его Генри. Но Билл не сдался и позавтракал в сухомятку, сдабривая еду нечленораздельными проклятиями по адресу одноухого, сыгравшего с ними такую скверную шутку. — Сегодня на ночь привяжу их всех поодиночке, — сказал Билл, когда они тронулись в путь. Пройдя не больше 100 шагов, Генри, шедший впереди, нагнулся и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыж. В темноте он не мог разглядеть, что это такое, но узнал на ощупь и швырнул эту вещь назад, так что она стукнулась о сани и отскочила прямо к лыжам Билла. — Может быть, тебе это еще понадобится? — сказал Генри. Билл лахнул. Вот все, что осталось от Спенкера. Палка, которая была привязана ему к шее. — Начисто сожрали, — сказал Билл. — И даже ремней на палке не оставили. Здорово же они проголодались, Генри. Чего доброго еще до нас с тобой доберутся. Генри вызывающе рассмеялся. Правда, волки никогда за мной не гонялись, но мне приходилось и хуже этого, а все-таки жив остался. Десятка назойливых тварей еще недостаточно, чтобы доконать твоего покорного слугу, Билл. — Посмотрим, посмотрим, — зловеще пробормотал его товарищ. — Ну вот, когда будем подъезжать к МакГерри, тогда и посмотришь. — Не очень-то я на это надеюсь, — стоял на своем Билл. — Ты просто не в духе и больше ничего, — решительно заявил Генри. — Тебе надо хины принять. — Отдай только до МакГерри добраться, я тебе вкачу хорошую дозу. Билл проворчал что-то, выражая свое несогласие с таким диагнозом, и погрузился в молчание. День прошел, как и все предыдущие. Рассвело в 9 часов. В 12 горизонт на юге порозовел от невидимого солнца, и наступил хмурый день, который через 3 часа должна была поглотить ночь.